Новоселье. В море несколько дней подряд бушевал шторм. Его далекие, значительно ослабевшие отголоски заходили даже в гавани. Корабли, уцепившись за грунт тяжелыми лапами якорей, отстаивались в бухтах и на глубоких рейдах, давая возможность отдохнуть уставшим в походах машинам и людям. Но бывало и так, что механизмы отдыхали под чехлами, а люди трудились. По вечерам весь флот дружно звенел склянками, и десятки горнов весело выводили такое заученное и такое знакомое моряцкому слуху. «Бери ложку, бери бак, и беги на полубак, хлеба нету, поешь так, веселей беги, моряк, не забудь с собою бак». Около камбузов строились очереди, боцманы проверяли чистоту бачков. Бачок считается чист, если в нем отражается боцманская щетина, но не дай бог, если не отразится. Тогда бачковый отсылается драить бачок заново, и матросы в кубрике, стуча по столу ложками, решают назначить нерадивого бачковать вторично. Матросы выпивали перед ужином законные 100 граммов, потом лихо так, что грохот был слышен чуть ли не за милю, забивали морского козла. Проигравшие лезли под стол под шум и хохот веселящейся моряцкой братии. В один из таких дней, когда эсминец летучий стоял у пирса, лейтенант Пеклеванный получил комнату, о которой хлопотал уже давно. Положив в карман документ, он позвонил Вареньке, сообщив ей эту радостную для обоих новость, и отправился осматривать, как он выразился по телефону, свой семейный кубрик. Напротив дома, который дугой огибал высокий скалистый берег бухты, Артем остановился, блуждая взглядом по окнам. Какое-то одно из этих окон станет для него маяком, когда он будет возвращаться с моря. Кто-то сильно хлопнул его по плечу, и раздался знакомый говорок с кавказским акцентом. «Что ты высматриваешь тут?» Артем обернулся и пожал руку Вахтангу. «Да вот, получил комнату. Хочешь, зайдем вместе?» «Ты получил не комнату, а сарай», — громко заключил Вахтанг, когда они пришли в квартиру. «И у очень плохого хозяина». И действительно, пострадавшая от бомбежки комната напоминала заброшенный сарай. В окнах не было ни одного стекла. Паутина разрослась по углам так густо, что это была уже не паутина, а джунгли. В довершение всего в комнате не сохранилось даже стула, чтобы посадить на него Вареньку, которая наверняка упадет в обморок при виде такого семейного кубрика. Ах, черт возьми, хоть бы один стул! Упершись руками в бока, Вахтанг ходил по комнате, подкидывая носком ботинка какие-то тряпки и бумаги. «Да», — сказал он, вздохнув, — «да уюта еще далеко». И вдруг, весь загоревшись какой-то идеей, он выбежал из комнаты. Через несколько минут вернулся, торжественно объявив: «Сейчас все будет в порядке». Они закурили и стали ждать, когда все будет в порядке. Примерно через полчаса с лестницы послышалось пыхтенье, дверь распахнулась, и в комнату стала вплывать широкая, гладко выструганная доска. Замерев от неожиданности, Артем следил за тем, как доска плыла по воздуху, точно по мановению волшебной палочки. Потом ему стало даже страшно. Доска пересекла всю комнату, один ее конец уже вылез в окно на улицу, а того, кто нес эту доску, все еще не было видно. Наконец показался на горизонте и он сам, здоровенный матрос, обливающийся потом, с широкими в стрелку усами. «Ух!» — шумно вздохнул он, освобождая плечо. «Там за мной еще столько будет. Как вы думаете, хватит на семейное строительство?» «Знакомься», — поднялся Вахтанг. «Это боцман моего охотника Иван Чугунов, старшина первой статьи, мастер на все руки». Добродушно ворча, боцман выкладывал на подоконник гвозди. Когда Варенька прибежала из поликлиники, она ахнула и, может быть, действительно упала бы в обморок, но предупредительный Вахтанг сразу подставил ей новенький, крепко сколоченный табурет. «Садитесь, сеньора, все в порядке!» Сор уже был убран, на стенах красовались полки для книг и посуды, а в углу стоял стол, около окна кровать, а лейтенант Пеклеванный, засучив до колен штаны, со стервенением лопатил палубу своего семейного кубрика. Натягивая китель и откланиваясь перед уходом, Вахтанг сказал: «Ничего, когда война кончится, вы этот дуб на дрова пустите, вместо него карельскую березу приобретете. А сейчас и так хорошо». «Чего же ты его не пригласила?» — набросился Артем на Вареньку, когда за старшим лейтенантом закрылась дверь. Варенька распахнула окно и крикнула шагающему по улице Вахтангу. «Приглашаем вас на новоселье! Приходите! Ждем!» Но как-то уж так случилось, что, пригласив друзей только на новоселье, Варенька и Пиклеванный, не сговариваясь, готовились к свадьбе. В их отношения, подчас немного грубоватые, как это бывает у людей, вместе воевавших, вкралась какая-то особенно нежная забота друг о друге. Они так привыкли за эти два дня друг к другу, что уже научились понимать с полуслова желания, мысли, чувства. Она его, а он ее. «Артем», — говорила Варенька, — «так счастливо, так спокойно, мне кажется, я не была еще никогда. Все-таки я люблю тебя, Артем». «Ах, все-таки», — обижался он, растапливая дымившую печку. «Ну, не придирайся к слову. Лучше сходи, получи паек за месяц вперед». «Я не хочу уходить». «Почему?» «Отсюда минут 7 ходьбы до гавани, 7 минут обратно, да еще полчаса уламывать интенданта надо. Итого я должен прожить без тебя 45 минут, почти целый час. Ты думаешь, это так легко? Но я-то ведь отпускаю тебя на эти 45 минут». «Ты не любишь меня. Можно подумать, что уж ты-то меня любишь. Ох как!» «Проклятая печка! Ну, конечно, люблю!» «Ладно, Артем, серьезно говорю, сходи». Артем ушел и, запыхавшийся, возвратился обратно ровно через 20 минут. «Ух», — говорил он, — «вот, бери. Консервы, печенье, сахар, спирт. Ух». Варенька счастливо хлопала в ладоши. «Я видела в окно, как ты несся по улице, словно за тобой гнались собаки». «А ты смеешься». «А мне смешно». Помогая Вареньке по хозяйству, Артем объяснял. «Едва умолил интенданта. Не могу, да и все, — говорит. Вот уж народ действительно. Да, между прочим, тебя Кульбицкий на какой срок отпустил из поликлиники?» «На 2 суток». «Меня также». «Ой», — вздыхала Варенька, — «мы тут готовим, готовим. А придут ли они?» «Конечно, придут». Все пришли. Прохор Николаевич с женой, командир эсминца капитан 3-го ранга Бекетов и еще несколько офицеров, приглашенных Пиклеванным. Григорий Платов пришел поздравить новобрачных, а заодно и выпить. Ну и, конечно, боцман Чугунов со своим командиром. «Ведь сидите-то вы на стульях, которые я сбил, сколотил, и еще много других знакомых и незнакомых». Бекетов, к великому огорчению жениха и невесты, водку пить категорически отказался, и на этом основании был выбран управителем вечера. «Простите меня», — сказал он, обводя гостей долгим взглядом своих умных прищуренных глаз. «Простите меня за то, что сегодня, в этот торжественный день, когда принято говорить только о добром, веселом и милом, я несколько изменю этой традиции, оставшейся нам от беззаботных мирных времен». «За всю войну», — продолжал Бекетов, и его голос слегка дрогнул, «мне пришлось присутствовать на многих похоронах и ни разу на свадьбе. Может быть, именно поэтому, дорогие жених и невеста, я так тронут вашей любовью, и мне бесконечно дорога ваша судьба, судьба людей, пожелавших соединить свои сердца в такое тревожное время». Тревожный ветер военного океана 1944 года, казалось, дохнул в лицо каждому. И каждый ощутил его дыхание, в котором предугадывались далекие бури. Все было очень торжественно. Казалось, что после речи Бекетова не хватает какого-то одного простого слова, которое могло бы рассеять эту не совсем подходящую к такому моменту суровость. И Прохор Николаевич первым чокнулся с Артемом. «Смотри», — сказал, — «не обижай ее». Ирина Павловна протянула свою рюмку к Вареньке. «За вашу любовь, девушка». Всем стало вдруг легко и весело, как и должно быть на свадьбе. Раздались приветственные возгласы, прерываемые зычным голосом Вахтанга. «В Грузию к нам! В Грузию после войны! Ждать буду! Вах!» «Горько!» — поддержал своего командира Чугунов, сохраняя при этом на лице подобающее боцману достоинство. Артем и Варенька повернулись лицом друг к другу. «Ну?» — спросила девушка, покраснев. «Что «ну?» — отозвался Артем. «Нас ждут». «Порядка не знает», — думал Платов. «Первый раз замуж выходит». И он крикнул. «Целоваться надо! Чего тянуть-то?» «Горько! Горько!» — раздалось вокруг. И скоро за тесным столом, когда все гости уже подружились между собой, голоса слились в один нестройный гул, в котором было нельзя разобрать, что говорит сосед. А Рябинин, к великому ужасу жены, уже стягивал с плеч свою куртку, кричал: «Артем, ты сидишь ближе, открой окно, духота!» Ирина Павловна шепотом журила простака мужа. «Никакого уважения к жениху. Ты совсем не понимаешь, что делаешь. Поставь стопку, не держи ее в руке». Прохор Николаевич только улыбался в ответ. «Так ведь он свой парень, подумаешь, окно попросил открыть. А стопку поставлю, все равно пустая». Боцман Чугунов, часто поправляя усы надушенным платком, налегал на закуску, но пил мало, в море скоро. И за командиром своим следил. «Товарищ старший лейтенант, вам бы это... того хватит, как бы сказать». Вахтанг смеялся. «Я старшина-кавказец и сам не люблю пьяных». Платов, обхватив голову широкими ладонями, присматривался к тому, как разнообразно вели себя люди, и по его улыбке было видно, что он отдыхает среди этого свадебного гомона, беспорядочных тостов и требовательных выкриков Горько. Отдыхает от качающейся доски, по которой бегал ежедневно над бурлящей в пропасти рекой, отдыхает от учебных стрельб и гранатометания, от головокружительной высоты скал, по которым взбирался как альпинист с полной выкладкой бойца за плечами, от всего того, что ему приходилось делать, готовясь к боям в Заполярье. Среди шумных гостей торжественно притихшие жених и невеста казались даже малозаметными, и взоры гостей обращались к молодым только тогда, когда Бекетов провозглашал очередной тост за благополучие нового семейного очага. Тогда гости наперебой кричали «Горько!», чокались через стол друг с другом, и Варенька снова целовалась с Артемом, который под общий шумок говорил девушке: «Да ты не смущайся, ведь они знают, что не будь их, мы бы все равно целовались». И вдруг совсем неожиданно кто-то настойчиво постучал в дверь с лестницы. Варенька слегка побледнела, опустила рюмку с вином. Платов пошел открывать дверь, а Пеклеванный сказал: «Интересно, кто бы это мог быть?» «Это Мордвинов», — ответила Варенька. «Я пригласила его тоже». Но вошел не Мордвинов, а рассыльный матрос. Остановившись в дверях и положив бескозырку на сгиб локтя, так что все видели на его ленточке надпись «Северный флот», он отчетливо произнес: «Капитан третьего ранга Бекетов». «Есть», — ответил командир летучего, привычным жестом застегивая крючки на воротнике кителя. «Вам». И матрос протянул конверт. Бекетов быстро прочел записку, оглядел своих офицеров. «Товарищи, на миноносец! А вам, лейтенант Пеклеванный, я разрешаю прибыть на борт через полчаса. Извините». И все ушли, оставив их вдвоем. Артем снял с руки часы, положил их перед собой среди недопитых рюмок и сказал: «Посиди со мной, Варенька». Она села, доверчиво прижалась к нему. «Ну вот», — сказала, — «а мне Кульбицкий дал целых 2 дня». Помолчали. «Мордвинов так и не пришел», — вдруг вспомнил Пеклеванный. «Странный он». «Да, странный», — согласилась Варенька и перевернула часы циферблатом вниз. «Я не могу так», — сказала она. «Стрелки бегут очень быстро». Когда они вышли на улицу, залива тянуло холодом. «Завтра, наверное, выпадет снег», — сказал Артем. «И ты уже будешь далеко». «Море большое, Варенька?» «Большое, Артем». «Ты проводишь меня до пирса?» «Конечно». Раскачивались у пирсов строгие, закованные в серый металл корабли. Стылая вода жадно облизывала их борта, ветер доносил запахи машинного масла. В эту ночь они казались Вареньке почему-то живыми существами, и она даже ощутила то родное, знакомое по Аскольду тепло, которое исходило от них. Вздохнула. «О чем ты?» — спросил Артем. «Да так. Они сейчас расстанутся, может быть, надолго. Но все равно для Вареньки сейчас нет никого ближе вот этого человека, который встал из-за свадебного стола, чтобы уйти в промозглую океанскую ночь». «Смотри, уже отдают носовые швартовы», — сказал Артем. «Ну, прощай, я побегу». Она поцеловала его на виду часовых, впервые как жена, и ответила: «Прощай». Потом долго смотрела, как эсминец вышел на середину гавани, развернулся и плавно погрузился в черноту каменного коридора, который вел на выход в открытый океан. «Здесь долго стоять нельзя», — подошел к ней вахтенный с соседнего тральщика. «Я иду», — сказала Варенька и продолжала стоять. Она уже приближалась к дому, когда путь ей преградила колонна курсантов, на рукавах которых тускло поблескивали якоря морской пехоты. Курсанты, видно, возвращались с учения в прибрежных скалах и сейчас шли усталым мерным шагом. Земля глухо вздрагивала под ними. Они проходили мимо, взвод за взводом, смотря на мир из-под низко опущенных касок, все молодые и все суровые. Высокие сапоги с альпийскими шипами, перепоясанные ватники, ладони рук покоятся на стволах автоматов. И в одном из них, шагавшем с краю, Варенька узнала Мордвинова. «Яша!» — она даже пробежала несколько шагов. «Яша!» Он ничего не ответил, даже не повернул головы в ее сторону. Он только снял с автомата одну руку, что-то достал из кармана, и когда колонна курсантов прошла, на дороге остался лежать клочок бумаги. Варенька подобрала, развернула. Это было ее письмо, в котором она приглашала его на свадьбу.